Глава 4. Пиковский сдержал слово. Документы были оформлены на удивление быстро и легко. Пара собеседований, пяток справок, трижды переписанная анкета, маленькая неразбериха с фотографиями. Все это, как вы понимаете, просто пустяки. Кроме того, он настоял на том, чтобы правком, к радости скаридной супруги моей Веры Геннадьевны, оплатил мне не 50, как обычно, а 100% стоимости путевки. Нажимая на то, что в поездку меня выдвинул коллектив, а значит, ее можно считать одноразовым общественным поручением. «Какой благородный мужчина!» — взволнованно шептали собравшиеся перекурить алгоритмовские дамы, когда Пиковский, обдав их волной настоящего живанши, деловито проходил по коридору. «Что же он за все это у меня попросит?» — гадал я. Организационно-инструктивное собрание нашей спецтургруппы имело место быть в белокаменном городском доме Политпросвета, в просторной комнате для семинарских занятий, где все стены увешаны картинками из жизни Ленина, который, как известно, лучшие свои годы провел в дальних странах. За полированным преподавательским столом капитально возвышался руководитель нашей спецтургруппы товарищ Буров, человек с малоинформативным лицом и райсоветовским флажком в петличке, сразу дающим понять, какое положение занимает его обладатель в обществе. Так же, как размер палочки, продетой через ноздрю, определяет иерархию папуасов племени Чумумри. Товарищ Буров, очевидно, лишь недавно научился говорить без бумажки, и потому изъяснялся медленно, но весомо. Кстати, войдя в комнату для семинарских занятий, он так и отрекомендовался. Руководитель специализированной туристической группы товарищ Буров. И хотя я с детства люблю давать людям разные забавные прозвища, в данном случае пришлось, открыв блокнот, записать кратко и уважительно. Номер 1. Товарищ Буров, рук спецтургруппы. А возле нашего могущественного начальника, изнывая от подобострастия, вился довольно-таки молодой человек, одетый с той манекенской тщательностью и дотошностью, которая лично у меня всегда вызывает смутное предубеждение. Похожие ребята на разных там встречах-верхах, протокольно улыбаясь, услужливо подносят шефу Паркер или нежно прикладывают пресс-папье к исторической подписи. Но у заместителя руководителя спецтургруппы Сергея Альбертовича, а это был именно он, улыбка напоминала внезапный заячий испуг, что, видимо, резко сказалось на его карьере. Какой-то референт в каком-то обществе дружбы с какими-то там странами. Так представил его нам товарищ Буров. Я немного подумал и записал в блокноте. Номер 2. Друг народов. Замрук спецтургруппы. Друг народов то вскакивал со стула, то снова садился, то вглядывался в часы, которые вынимал из жилетного кармана, а то, выставив свои заячьи зубы, начинал что-то нежно шептать товарищу Бурову. Тот выслушивал его с державной непроницаемостью и медленно кивал. Я огляделся. В комнате, кроме меня и руководства, сидели еще 5 человек. 4 мужчины, 1 женщина. В проходе между столами виднелась ее наполненная хозяйственная сумка. И женщина явно нервничала, так как инструктивное собрание все никак не начиналось, а ей, очевидно, нужно было поспеть в детский сад и забрать ребенка еще до того, как молоденькие воспитательницы, торопящиеся домой или на свидание, начнут с ненавистью поглядывать на единственного оставшегося в группе подкидыша. «А может, — подумал я, — она торопится, чтобы забрать ребенка не из детского сада, а из школы, из группы продленного дня?» Трудно сказать наверняка. Блондинки иногда выглядят моложе своих лет. «А кого ждем? Решил я прояснить обстановку. «Вы спешите?» — сурово спросил товарищ Буров. «Нет. Тогда обождите. Вопросы будете задавать, когда я скажу». В этот миг дверь распахнулась, и в комнату вступила пышная дама лет 50 с высокой, в просень, прической, еще пахнущей парикмахерской. Одета она была в тот типичный импортный дефицит, который является своеобразной униформой жен крупных начальников. «Разве я опоздала?» — удивилась вошедшая. Потому как засуетился друг народов, а товарищ Буров привел свое лицо в состояние полной уважительной приветливости, я утвердился в догадке, что вновь прибывшая дама Жена большого человека. Именно жена. Для самодостаточной начальницы на ней было слишком много золотища и ювелирщины. «О чем вы говорите?» — вскричал замрук спецтургруппы, целуя Энской супруге руку. «Как раз собирались начинать». «Везде такие пробки. Даже сирена не помогает», — приосанившись, объяснила она. «Номер 3. Пипа суринамская», — записал я. «Это такая тропическая лягушка. Ее недавно показывали в передаче «В мире животных». Она в зависимости от ситуации может раздуваться до огромных размеров, но бывает и лопается от натуги». «Ну что ж, начнем знакомиться?» Радостно выпростав зубы, спросил друг народов и выжидающе глянул на рук спецтургруппы. А тот, помедлив для солидности, разрешающе кивнул головой, как лауреат-вокалист кивает нависшему над клавиатурой концертмейстеру. «Не возражаю». «Я буду читать список», — объяснил друг народов. «А вы будете откликаться, договорились?» «Войцеховский Николай Иванович, летчик-космонавт».